47. Ты всегда был несправедлив ко мне. Всегда. Я уж сбился со счета, считая несправедливости. Причем, как подумаю о них, кажется мне самой главной. И мир ты без меня создавал, и сына мне не дал. Или вот еще. Знаешь, за что я вечно мщу этому миру? За то единственное слово, которое за столько веков я не сказал никогда и никому. Мама, ты сильнее меня. Ты можешь это пережить, а я нет. У тебя есть сын, и у сына твоего есть мать. В конце концов, Богоматерь есть, а дьявола матери нет. И за это я буду мстить. А знаешь, почему телевидение лучше моя месть? Потому что у телевидения нет ни папы, ни мамы. Спроси любого, кто изобрел книгопечатание. Каждый ответит. А радио? Нет вопросов. А ТВ? Только самые умники в курсе, хотя изобрели вроде совсем недавно. Поэтому я так и разговариваю с тобой спокойно, что окончательно моя победа недалеко. Этот мир должен в конечном итоге захватить тот, у которого сына нет, и кто слово «мать» никогда в жизни не произносил.